Еще минуту ходьбы, и мне стоило затратить огромные усилия, чтобы не замереть на месте, некультурно разинув рот. Перед моими глазами сидел аномально высокий человек, который примерно в 3-4 раза превышал мой рост. Но, в отличие от других высоких людей, которых я уже успела повидать в этом мире, он более стройный. У него длинное лицо с множеством морщин вокруг глаз, наверное, из-за возраста, и он просто нереально мускулист. Кроме того, у этого человека множество шрамов, включая самые большие на груди. Также к мужчине, старикам, у меня просто язык не поворачивался назвать этого человека, присоединены какие-то трубочки, датчики. Я не сильна в медицине, поэтому без понятия, зачем они нужны. Но больше всего мое внимание привлекли необычайно мудрые и всевидящие желтые глаза. Эти глаза, казалось, проникали глубоко внутрь человека и безжалостно вытряхивали наружу всех спрятанных демонов. Им, глазам, было все равно на твои потуги. Желтые глаза. Я знаю еще одного человека, который имеет такого же цвета очи. И я до сих пор не могу забыть их колдовскую притягательность. Эти глаза были наполнены мудростью, а в глубину тех глаз я не могла пробраться, получалось лишь наткнуться на холодные глыбы льда, прячущие на дне. Это и есть Эдвард Ньюгейт, Белаус. Прошу прощения, что пришла без приглашения, но я подумала, будет разумно вернуть на корабль блудного сына. Вечно я бегу впереди планеты всей. Нет, чтобы подождать, пока меня представит, а потом уже лезть со своим длинным языком. Это все от нервов, наверняка из-за них, проклятых. Гурарара. И кто же тут такой наглый? Ну и громкость у него, однако, хорошо, что я сейчас не в полусути, а то такая громкость. Да на такой чуткий слух. Это всего лишь я, Николит Диастрок, но можно просто Ника, вежливость это наше все. Какая дерзкая, уж какая получилась. Отец, тихо пропищал Эйс, уже скинутый Марка с сильного плеча. Отец, ребята, несмотря на то, что я наплевал на ваши предостережения и отправился сам, несмотря на то, что я был разбит в пух и прах, что я не смог очистить имя отца, вы сможете принять и простить меня? Нет, как я помню, это я приказал тебе следовать за ним, сын мой. Вот это поворот. Похоже, Белаус на самом деле любит Эйса. Даже, несмотря на то, что тот напортачил, Эдвард Ньюгейт берет всю ответственность, вину на себя. Лжец, ты пытался остановить меня тогда, но я все же, я приказал тебе отправиться, ведь так, Марка? Ага, я слышал, как ты говорил это. Йой, отец, ну вот, сейчас опять разведет наводнение. Ладно, надо пойти его утешить. Я тяжело вздыхаю и плетусь к начавшему по-тихому разводить сырость парню. Сколько же у него в голове тараканов? Казалось, одного мне удалось вытравить, как на место прошлого хлынул десяток новых. Подхожу к Марко и шепчу ему, чтобы он не вмешивался. Приближаюсь вплотную к моему, уже бывшему, подопечному и прижимаю к себе. Успокойся, ты же уже большой мальчик, и нечего тут разводить сырость. Я же тебе уже говорила, что твой отец тебя не бросит, что он примет любое твое решение, несмотря на то, что оно глупое или неправильное. Я говорю уверенно, стараясь, чтобы каждое слово впечаталось у Паргаса в мозгу. «Прости, снова тебе приходится меня утешать», — бурчит, пытаясь скрыть краску смущения, которая покрыла все его лицо. «Глупости, если я не могу прийти хотя бы словами тебе на помощь, то тогда зачем, вообще, нужна семья? Я же тебя уже говорила, что ты мне как брат, а своих близких я никогда не брошу. Извините за этот маленький инцидент», я постаралась как можно вежливее произнести свои слова. Потом на несколько секунд замолчала, чтобы набраться храбрости для следующего дерзкого заявления. «Я бы хотела попросить вас научить Эйса воле вооружения. Я уверена, что он не отступится, пока не выполнит свой долг. Ты смеешь мне указывать?» — прогрохотал Белаус. От его голоса мне хотелось спрятаться куда-нибудь и не отсвечивать. Но я осталась стоять на месте, только лишь сильнее почувствовала, как из меня стало что-то вырываться. Чувства были похожи на тот раз, когда я была на корабле дозора. Королевские хаки, тьма, только я могла так напортачить. Дурацкие нервы. О-о-о, черт, извините, я не хотела, это чистая случайность, затараторила я, понимая, что ничем хорошим для меня это не закончится. Гурарара, а это уже интересно, Николит Диастрок, говоришь? Да, я как китайский болванчик закивала. Что же, наверное, мне стоит отблагодарить тебя за то, что ты вернула моего сына. Не стоит, еще чего мне не хватало, так это его благодарности. «Куда ты направляешься?» «Вдруг, ни с того ни сего», — спросил Белоус, отчего я даже не сразу сообразила, что от меня хотят. «На остров Рыболюдий, но я думаю, мне стоит остановиться на архипелаге Сабади, скорее всего, там я встречусь со своей командой». «Хорошо, мой корабль довезет туда, куда тебе надо». «Спасибо, я аж растерялась от такого заявления, главное, мое мнение уже никого не интересовало». «Марко, покажи нашей гостье ее каюту». «Да, отец». Образно говоря, мужчина взял меня под локотки и потащил в выделенную на несколько дней и недель каюту. Я лишь и успела мяукнуть что-то про свой катерок, на что мне сказали, что уже все сделано. Это заявление окончательно уверило меня, что в тайне от меня был совершен какой-то заговор. Рыжик весь разговор, молчавший и старавшийся выглядеть как можно незаметней, потрусил за нами. Эйз же остался с Белоусом что-то обсуждать. Кстати, он так и не додумался снять с себя веревки. Понравились они ему. 39 глава. Важность истории или прибытия на архипелаг Сабади. Примечание к части. Внимание. Глава не бичена. Могут встречаться нецензурные или грубые слова. https://622125vk.me/622.000.962.220.2.220bfrw3k2utk.jpg Архипелаг Сабауди. https://622125vk.me/622.000.962.220.2.220dscwfhnww8jpg Разделение архипелага Сабади на зоны. https://622125vk.me/622.000.962.220.2.220c89uzvap4k.jpg Дома на Сабауди. https://622125vk.me/622.000.962.220.2.220d1usflik3ebu.jpg Вилопузыри. https://622125vk.me/622.000.962.220.1t5inft8jpg Магазин Вилопузырец. https://622125vk.me/622.000.962.220.e3izgdnhndvaru.jpg Лавка сувениров. https://622125vk.me/622.000.962.220.2106asielofi.jpg Пузырь-мешок. https://622125vk.me/622.000.962.220.2118g8lf0jpg Тень Рюбита Святой Росвальд. https://622125vk.me/622.000.962.220.2116g9r998wjpg Тень Рюбита Святой Росвальд. 39 глава. О важности истории или прибытия на архипелаг Сабади. Моби Дик медленно рассекал морскую воду под деревянным бортом. Волны почтительно кланялись к кораблю и в благоговении расходились в разные стороны, давая проход. Над головой вовсю заливались пернатые чайки, стараясь привлечь внимание морского короля. Приятный ветерок напевал песни морской царицы, пробегал по волнам, создавая белых барашков, и снова поднимался ввысь, чтобы прикоснуться к моим малым волосам, вздернуть их и снова убежать. Я сидела на корме, свесив ноги за борт и ощущая, как редкие соленые капли касаются моих голых ступней. Наверное, сейчас я была действительно спокойна, на короткий момент смогла почувствовать, что в безопасности. На корабле меня приняли как свою, и уже через несколько часов я, наверное, успела перезнакомиться со всем экипажем пиратов Белоуса. Теперь я понимаю стремление Эйса выловить Чернобородова, за такую семью многие были бы готовы перегрызть глотку. «Ника, скоро обед», — позвал меня Иза, который все же оказался парнем. «Не опоздай, а то съедят все». «Хорошо, сейчас приду». Встаю с нагретого мной места, потягиваюсь, стараюсь как можно больше воздуха набрать в легкие. Красота. В детстве я всегда мечтала жить у моря. Говорила, что, когда вырасту, куплю домик у моря. А судьба вот как повернула мою жизнь. Теперь я только и живу от острова до острова. Еще раз потягиваюсь прямо до хруста в костях и уже в приподнятом настроении плетусь на камбуз, а то действительно мне ничего не оставит. Как говорится, на корабле, на котором плавает не одна сотня вечно голодных мужиков, лучше не зевать. Местный кок взвыл от горя, потому что помимо одного проглота, эйса, появился еще один, рыжик. Наверное, повар тихо молится ночью под подушкой, чтобы мы побыстрее отбыли с его корабля. Марко как-то в шутку сказал: «У моих мальчиков черная дыра вместо желудков». Кухня, как всегда, встретила меня жутким гамом. Кто-то что-то кричал, кое-где по воздуху летали объедки, что заставляло меня быть более аккуратной. Зазеваешься, и на твоем лице появится ранее там отсутствующий кусок мяса, и это в лучшем случае, а ведь могут и костью в глаз зарядить. Плавно лавируя между столами и уворачиваясь с помощью мантры от нежелательных украшений, я добрела до столика, где со всеми удобствами расположились самые голодающие на этом корабле и Марко в качестве надзирателя для рейса. «Что едим?» – полюбопытствовала я. «Гречка с мясом и суп какой-то», – отрапортовал рейс. «Энда, не густо, но и не так уж и плохо, как могло быть». Дальше обед протекал в полнейшей тишине, которая прерывалась лишь аппетитным чавканьем и просьбами о добавке. Похоже, рыжик набивал пузо про запас, потому что я никак по-другому не могу объяснить то количество снеди, которую он смел со стола. Мы с Марко уже давно покончили со своими порциями и были вполне себе сытые. Только я все еще тяжело вздыхал о нехватке сладостей на пиратских кораблях. «Марко, расскажи про остров Рыболюдия и Сабади», — попросила я мужчину, который флегматичным взглядом проводил очередную куриную ножку, исчезающую в бездонном желудке эйса. «Что же тебя конкретно интересует? Все мои познания заканчиваются ровно на том, что нельзя попасть на этот остров, предварительно не посетив архипелаг Сабади». «Йой, начну, пожалуй, с Сабади. Это группа островов, расположенная рядом с Red Line. Хотя он называется архипелаг, на самом деле это огромный мангровый лес, растущий из середины океана, где каждое дерево растет как бы на отдельном маленьком островке. Так как это просто лес и не остров Grand Line, то он не имеет магнитного притяжения, поэтому на него не реагирует Локпос». Только Марко закончил свою мысль, с соседнего стола послышалось продолжение мини-лекции. Кажется, слово взял цветущий клинок Виста. Достаточно высокий человек, конечно, не такой высоты, как Джос, но тоже ничего так. Также он мускулистый, загорелый, с вьющимися черными усами и темно-синим цилиндром на голове. Да и вообще, одет он довольно странно. Из-за того, что архипелаг находится в непосредственной близости от Red Line, граничащей с первой половиной Grand Line и Новым миром, это весьма подходящее место для остановки обычных путешественников и пиратов, которые готовятся к путешествию в Новый мир. Помимо своей уникальной среды и центра для процветания бизнеса, это место примечательно для дворян, которые посещают аукцион рабов. «Работорговля?» – удивленно вскрикнула я. «Неужели тут такое возможно? А разве это разрешено законом, уже давно запрещенное в других местах мира? Но благодаря близости архипелага к святой земле Мариджия, мировая знать часто посещает остров. Они могут распоряжаться чужими жизнями, как им вздумается. Представители Тенрюбита требуют от простолюдинов абсолютное повиновение, а любой, кто противится, будет жестоко наказан или убит. Они всегда делают все, что им хочется, будь то стрельба в граждан или забирание их себе против их воли», — продолжил Иза. Уже вся команда Белоуса активно принимала участие в рассказе. Каждый внимательно слушал, но не перебивал, просто дожидался своей очереди, чтобы продолжить или добавить. А я была не против, так я узнаю только больше. «Вот не люди», — в сердцах выдохнула я. «Очень многие люди различных рас страдают от работорговли». Эстафету принял тот, кого я поначалу приняла за ребенка, но больше всего досталось рыболюдям и русалкам. Это связано с тем, что на острове до сих пор существует неприязнь к этим расам, и люди считают их не более, чем просто рыбами. За 200 лет тому назад это понятие было отменено, так как мировое правительство заключило союз с островом Рыболюдий. Однако, на архипелаге Сабади все осталось прежним, и они до сих пор считаются очень ценными рабами, в результате чего все охотники за ними охотятся, независимо от того, преступники они или мирные жители. Поэтому рыболюдям и русалкам запрещено приближаться к архипелагу ради их же безопасности. Это правило очень расстраивает представителей этих двух рас, так как многие, особенно дети, хотели бы посетить парк Сабади и просто посмотреть на остров. Те, кто осмеливаются подняться на поверхность к мангровым деревьям, вынуждены замаскировываться под людей и быть крайне осторожными, иначе их могут захватить в рабство. Ужасное место, я не знала, как еще выразить все чувства, накопившиеся во мне во время этого рассказа. Также не стоит забывать и про пиратов с дозорными, слово взял, кажется, Ракуё, если я ничего не путаю, то это командир 7-й дивизии. База морского дозора на архипелаге расположена с 60-й по 69-ю рощу. Что за рощи? Перебила я. Весь архипелаг разделен на рощи, их всего 79 деревьев островов. Все 79 островов делятся на несколько различных областей, с 1-й по 30-ю рощи. Зона беззакония, где свободно разгуливают пираты, преступники и охотники за головами, с 30-й по 40-ую. Парк Сабади, парк развлечений, с 40-й по 50-ю. Туристическая зона, место, где расположены магазины и сувенирные лавки, 50-60. Кораблестроительная зона, 60-70. Как я уже и говорил ранее, местный штаб морского дозора. И последняя зона отелей, 70-79. Ясно, задумчиво пробормотал я. Так что там насчет пиратов, поскольку это последний остров перед проходом в новый мир, много пиратов останавливается на архипелаге, чтобы подготовиться к опасному путешествию, которое им предстоит. Пираты просто вынуждены останавливаться на острове, для того, чтобы покрыть свой корабль специальной смолой, чтобы попасть на остров рыболюдей. Тем не менее, они должны соблюдать осторожность и не привлекать к себе лишнего внимания, так как на острове есть база дозора и сам остров находится поблизости с Мариджей и Маринфордом. Также, на острове находится множество охотников за головами, что усложняет пиратам пребывание на острове. Именно по этим причинам пираты не могут свободно перемещаться по острову, закончил говорить Кингью, который является командиром 11-го дивизии пиратов Белауса. Кстати, я заметила, что в основном говорят только командиры, а другие предпочитают слушать. Вот это я понимаю пиетет, не то что на нашем корабле. Конечно, они также, как и мы, семья, но у них куда больше развито чувство старшего по званию. Но в то же время видно, что это не страх, нет, это уважение, и даже у некоторых восхищение. Ради своей безопасности, пираты должны сдерживаться от грабежа и драк между собой и другими людьми. Ёй, но самое главное, они ни в коем случае не должны противостоять представителям мировой знати, иначе за ними начнет охоту один из адмиралов дозора, что приведет к смерти команды, так как пираты, впервые достигшие архипелага, еще не могут быть достаточно сильны, чтобы противостоять адмиралу, закончил повествование об архипелаге Марка. Почему у них такие привилегии, что в них такого особенного? Они потомки основателей. 800 лет назад, группа из 20 королей организовала организацию, известную нам, как мировое правительство. Тенрюбита их потомки. И вот уже много лет они злоупотребляют своей властью, прогрохотал своим низким басом азиатский буйвол Атмос. Фух, как много информации, но она мне очень пригодится при моем пребывании на острове. Спасибо вам всем. Но также я бы послушала и об острове рыболюдей. Тут мы сможем сказать куда меньше, но постараемся не забыть объяснить самое важное. Эйс тоже решил подключиться. Из рассказа об острове рыболюдей я поняла, что он является домом и для рыболюдей, и для русалок. Он служит в качестве врат в новый мир для тех, кто не может пересечь Ред Лайн по суше. Хотя сам остров располагается под основным центром мирового правительства, который находится под защитой Йонка Белауса. Также известно, что до острова очень сложно добраться и только 30% судов доходит до пункта назначения. Сам остров заключен в большой пузырь, который позволяет земным обитателям дышать воздухом. Для знати это место является одним из немногих, где им не так легко вызвать морской дозор. Также остров рыболюдей называют подводным раем. И единственный способ добраться до этого острова – это покрыть смолой корабль на архипелаге Сабади и спуститься на глубину 10 тысяч метров. А после того, как корабль добрался до острова, он должен пройти таможенный осмотр. Остров разделен по классу и по виду существ, которые там живут. Многие русалки живут в одной части острова, в то время, как рыболюди живут в специальных районах. Как и на многих островах людей, там существует район для богатых членов морского сообщества. Также более богатые живут выше, ближе к свету, в то время как бедные живут ниже, на дне, где достаточно темно. Хоть и существуют различия между рыболюдьми и русалками, между ними разрешено заключать брак. Однако перелив крови человеку от рыболюдей или русалок запрещен с древних времен. У острова рыболюдей есть два героя. Эдвард Ньюгейт, который объявил остров своей территорией, чтобы прекратить дальнейшие похищения русалок, и Фишер Тайгер, который был среди первых пиратов-рыболюдей. Он славится тем, что освободил много рабов в Мариджее, среди которых были и люди, и рыболюди. Из камбуза я вышла со звенящей головой, мозги разве что еще не плавились от количества полученной ценной информации. Чтобы хоть немного прийти в себя, я опять побрела на излюбленное мной место на корме. Плюхнулась на прогретые теплым солнцем деревянные доски, перекинула между прутьев ноги и стала снова наслаждаться приятным бризом, колыхающим мои волосы. Нос улавливал йодные нотки морского воздуха, а над головой привычно кричали суетящиеся чайки. Наверное, я стала испытывать какое-то дежавю, когда от стаи отделилась одна птица и мягко спланировала предо мной. Я удивленно рассматривала птицу, протягивающую мне новую газету, и все пыталась врубиться, чего же она от меня хочет, раз не улетает. И только спустя несколько минут, после того как чайка показательно ткнула крылом в сумку, я догнала, что птица требует денег за услугу. Резво подорвалась, сбегала в свою каюту и опять вернулась к всей еще ждущей птице почтальону. Всучила в сумку нужную сумму Белли и только после того, как почтальон скрылся за облаками, открыла принесенную газету. Пролистнув буквально пару страниц, я обратно захлопнула сшитую стопку серых листов. Еще раз открыла, а может, померещилась? Нет, на развороте все еще виднелась фотография моего кота во всей красе. Под эффектным фото шла статья. Честно скажу, из правды там было только то, что рыжик мой питомец, а вот все остальное – больная фантазия писаки, сочинившим эту статейку. Также еще одной новостью стало то, что за моего котика назначили вполне себе большую награду в 9 миллионов белли. Да, нехило оценили силу рыжика. Надо будет показать остальным, пусть порадуются и повосторгаются. Откидываю в сторону стопку листов и заваливаюсь на теплую палубу. Солнце слепит глаза, я щурюсь, но все же счастливо улыбаюсь. Как-то на душе спокойно и приятно. Давно я не чувствовала себя так. Совсем рядом слышатся чьи-то шаги. Не хочу смотреть мантрой, только лишнюю головную боль себе заработаю, тем более на этом корабле мне вряд ли будет светить какая-то угроза. Шаги замерли буквально в метре от меня, и я уже могу распознать моего нежданного визитера. «Хорошая погода, издалека», — говорит Эйс. «Да, действительно, мне совсем не хочется говорить, только наслаждаться буйными красками природы». Он постоял, помялся, тяжело вздохнул и опустился рядом со мной. Лежит, молчит, щурится на солнце. Красив, тут уже и не поспоришь. Но я вряд ли когда-то смогу его воспринимать как-то иначе, чем как брата, уж слишком они похожи. Даже голоса у них одного тона, да и характеры с внешностью почти одинаковы. Завтра с утра мы прибудем на остров. Мы не будем задерживаться на острове и сразу отплывем в новый мир. Эйс замолчал, а я не стала мешать ему думать. Если надо, он все сам расскажет. Я хотел тебе сказать спасибо за то, что спасла меня, что не бросила и до последнего была со мной, выслушивала все мои капризы. Я же тебе говорила, ты моя семья. Спасибо, тихо, чтобы только я услышала. Он еще раз вздыхает и собирается встать, но я его валю обратно на деревянные доски. Молчу, но не выпускаю из рук рукав его желтой рубашки. Думаю, долго пытаюсь собраться с мыслями. Я не знаю, как сказать все то, что должна, как не обидеть близкого человека. Еще раз набираю полную грудь воздуха и резко выдыхаю. Эйс, я давно хотела с тобой поговорить об этом, но все не решалось. Прошу тебя, выслушай и не перебивай, дожидаюсь кивка и продолжаю. Я думаю, ты понимаешь, что люди смертны, и ты, и я, и Белаус, все мы когда-нибудь умрем, постареем. Я понимаю, что сейчас ты на меня рассердишься, но все же скажу, Эйс, Белаус не вечен, нет, он не стар, у меня не повернется язык назвать такого человека старым, но в то же время организм людей имеет свойство изнашиваться. И что ты предлагаешь? Он выглядит очень несчастным. Я знаю, что он тоже думал об этом и не смог смириться. Недавно в одной газете мне попалась статья об обладателе одного фрукта, свойства которого могут контролировать возраст людей. Кто это? В глазах парня сверкнули огоньки надежды. Джевил Рибонни, она новичок, так же как и я. Ты знаешь, где ее можно найти? Нет, к сожалению, но обещаю сразу же сказать тебе, если что-то узнаю. Спасибо. пока еще ни за что. Солнце медленно выходило из-за горизонта. Рассвет. Море переливалось золотыми всполохами от ярких утренних лучей. И воздух, казалось, был совсем другим. Он как будто отражал всю легкость и красоту утра. Вдалеке показалась полоска земли. Зеленая крона перекрывала горизонт, и всюду летали большие мыльные пузыри. Это зрелище было настолько захватывающим, что не давало нормально вздохнуть. А на каждом дереве гиганте располагались какие-то цифры. Наверное, это и есть название рощ. На каждом небольшом островке располагались дома. Кстати, очень красивые. Очень большое количество домов было с круглыми крышами, а вдали виднелось чертово колесо. 100 лет не была в парке аттракционов. Надо будет обязательно сходить, хотя бы посмотреть разнообразие качелей. Ох, это настоящее чудо! Восхищенно вскрикиваю я, как они надуваются. Корни мангровых деревьев источают особый сорт смолы. Так что, когда корни вздыхают, смола выдувается на поверхность и улетает в воздух. Как всегда незаметно ко мне подобрался Эйс. Невероятно, даже не верится, что это все создано природой. Я охнула, а потом уже немного грустно добавила. Сегодня уплываете? Да, мы только высадим тебя и уплывем. Нашей команде лучше лишний раз не появляться на этом острове. А как же покрытие на корабль? Уже давно позаботились об этом. Тогда, пока, я неуверенно на него посмотрела. Парень ничего не сказал, лишь кивнул, а потом притянул к себе и крепко обнял. Ох, как иногда тяжело расставаться с близкими людьми. Наверное, я так же себя чувствовала, когда уплывала от своей команды или когда осознала, что не смогу скоро вернуться домой, на землю. Я потрепала по голове Эйса, что-то прошептала успокаивающее и обнадеживающее на ухо. Крепко в последний раз обняла, столкнулась не сильно своим лбом об его и прошептала слова надежды на скорую встречу. И именно сейчас я окончательно поняла и приняла, что он мой иногда глупый, иногда непоседливый и сильный старший братик. Я уверена, что он всегда будет готов ринуться ко мне на помощь, так же как и я. Эйс залез в карман своих черных шорт, поискал что-то и после вручил мне маленький клочок белой бумаги. Я удивленно на него воззрилась, повертела в разные стороны, покрутила, может, что-то написано, но нет. Даже понюхала, разве что на зуб не стала пробовать. Что это? Это вивер-карта. Она полностью водонепроницаемая и огнеупорная. Однако ее можно порвать. Если ее разделить на несколько кусков, то кусочки будут указывать и двигаться в направлении других. Если вивер-карта горит, то это означает, что ее хозяину угрожает смертельная опасность, и благодаря ней мы сможем когда-нибудь встретиться. Спасибо. Ни за что. Он внимательно посмотрел мне в глаза и продолжил. Ника, пообещай мне, что будешь аккуратна. Честное слово, я буду сама аккуратность. На прощание было потрачено добрый час, если не больше. Каждый член команды счел своим долгом подойти и лично попрощаться со мной и котом. Даже Белаус что-то напутствующее сказал. Я не сопротивлялась, хотя искушение было велико. От некоторых индивидов я хотела убежать, так как справедливо опасалась за целостность своих рук и не только. Несколько особо ретивых умудрились меня даже оглушить, за что чувство благодарности я, естественно, не ощущала. Наконец, пережав всем желающим руки, выслушав все напутствия, я смогла сбежать, тактически отступить. Припарковать свой катер я смогла в 49-й роще, если я не ошибаюсь, то это зона для туристов, что в принципе меня вполне устраивало. Свои пожитки я не стала вытаскивать, оставила все внутри, но пришлось приплатить за присмотр. Но даже с такими условиями не стала оставлять деньги, а взяла с собой. Первым местом моего посещения стала лавка с сувенирами, которая отлично просматривалась с места, где я остановилась. Небольшая лавка встретила нас тучным мужчиной, который зазывал туристов купить что-то на память о первой половине Grand Line. Кот сразу же подносил на бесплатные образцы печенья, на что продавец и слова не вымолвил, просто не успел. Еще несколько секунд, и печенье на тарелке кончилось, а Рыжик полез к новой пачке. Но вот тут продавец не растерялся и успел вовремя отобрать пачку, на которую нацелился мой питомец. Я же соблазнилась вкусным на вид леденцом в форме колеса обозрения Сабади. О, эти округлые формы, это яркая расцветка. Непроизвольно во рту образовались слюнки. А я уже стала представлять, как со вкусом вгрызаюсь остренькими зубками в сладкую твердую карамель. «Заверните мне 5 леденцов и 2 упаковки печенья», — попросила я. «Носить в руках вещи не очень удобно. Можно положить все в пузырь-мешок». Мужик поймал один мыльный пузырь и, привязав веревочку, стал аккуратно вталкивать внутрь мои покупки. Потом, закончив с этим, он передал веревочку мне в руки. Круто. На всех бы так островах. Я успела пройти всего ничего, как меня выловил продавец велопузырей. Мужик в касках расписал все удобства и полезность своего товара. Сказал цену за покупку. Ха, нашел дуру. Как будто я не видела, как пузыри начинают лопаться, достигнув границы острова. Да и тем более у меня есть коньки еще с небесного острова, и на них куда удобнее и быстрее передвигаться. Кое-как отбившись от надоедливого продавца, я отправилась на следующее место в списке достопримечательностей, в которых я бы хотела побывать. Следующим в списке стало посещение ресторана. Сегодня я еще не завтракала, так как завтрак еще не успели приготовить. Слишком рано корабль прибыл на архипелаг. Также моему котику требовалось пятиразовое плотное питание. Да и я не отказалась бы от чего-нибудь вкусненького. Отловив какого-то мужика, я подробно разузнала дорогу к ресторанчику. Мне особо далеко не пришлось идти. Буквально через несколько рощ моим глазам предстала не самая приятная сцена. По улице шел эскорт, состоящий из 8 человек. Замыкали его 3 охранников в латах, мужчина в черном костюме и солнцезащитных очках. Рядом медленно плелись 2 рабыни в нарядах восточных танцовщиц. Впереди процессии полз человек. По виду можно было сразу определить, что когда-то он был пиратом. Руки человека опасливо подрагивали при каждом шаге, да и сам он весь был уже на последнем издыхании. Как по мне, я бы уже давно его прибила по-тихому, чтобы дальше не мучился. Мужчина тяжело дышал, изо рта текла алая кровь, а глаза были, как у существа, которому уже осточертела эта жизнь, и он хочет только одного – смерти. А на шее цеплялся железный обруч с цепями. Верхом на человеке сидел жирный мужик. Если бы не явное внешнее сходство с взрослым человеком, то я подумала бы, что это годовалый дитятка. Мороженое в руке, сопля из носа и вид юного рыцаря на верном коне. На то, что это взрослый мужик, показывали явные размеры 30-летнего человека, щетина на жирной морде и не менее жирная жопа. А одет он был в скафандр юного космонавтика, белого цвета. Люди вокруг униженно вставали на колени, кланялись этому чмо. Так это и есть мировая знать, и не боится ехать по зоне беззакония. Это мерзко, но все эти пираты будут вынуждены преклониться перед этим мешком с дерьмом. Отродье, хуже пиратов. Мы, пираты, убиваем, а не мучаем до последнего вздоха перед смертью. Я зашла за дом, чтобы меня не было видно, не стану себя унижать, кланяясь этому выродку. Шалулиагу и отец бросили меня, капризно проныл Тенрюбита и всосал обратно текущую из носа зеленую, мерзкую козюлю. Куда они делись? Мы знаем их пункт назначения, так что не беспокойтесь. Эй, ты ползешь медленнее черепахи и качаешься, доставляя мне неудобства, ты меня раздражаешь. На раба посыпался град пинков жирной ноги. Мужчина уже стоял из последних сил, чтобы не упасть, погребя себя под весом жирной туши, которая с удобством разместилась у него на спине. Чарльз, сама, мы опаздываем. Пошел. Напоследок жердяй пнул еще раз раба, и процессия продолжила свой путь. Тварь, мне так и хотелось плюнуть в рожу этого урода. Но только опасения, что я еще слишком слаба, чтобы тягаться с адмиралом, отгородили меня от необдуманных действий. Ах, а какое же я могла получить удовольствие, хотя бы разок, проехавшись по жирной с 3 подбородками рожи Тенрюбита. Я взглянула на дерево. 29-я роща. Осталось пройти еще 5, и я буду на месте. Путь предстоял недолгий. Я завернула за дом, подхватила кота, стоящего возле моих ног, и также внимательно, мне даже на миг показалось, презрительно смотрящий на то место, где недавно был Тенрюбита. 40 глава. 12 сверхновых или людской аукцион Сабади. 40 глава. 12 сверхновых или людской аукцион Сабади. Так мы и ехали на коньках с небесного острова, точнее говоря, я ехала, а рыжик сидел на руках. Также мы медленно, но уверенно уничтожали печенье и леденцы, а еще с любопытством смотрели по сторонам, разглядывая прохожих и местность. Но тут буквально в 5 метрах от меня пролетело тело. Сначала я посмотрела в то место, откуда вылетела эта жертва неизвестного отправителя. В следующее мгновение я разве что не присвистнула от удивления. Какие люди! На том месте, откуда был запущен человек, стоял огромный темнокожий человек. На лице у него была густая растительность. В ушах серьги, за спиной мужика крылья. И одет он странно, в темную ночнушку. Я бы назвала его священником, что в принципе не является ложью. Эту морду я, пожалуй, видела несколько раз в газетах. Урок «Безумный монах», «Родина небесный остров», «Капитан пиратов падшего монаха», награда, 108 миллионов белли. Монах взбесился, пропищал какой-то придурок. Потом я присмотрелась к летуну. О, еще одна знаменитая личность. Киллер, созвучным погонялом мясник, родом из Саустблю, боец в команде пиратов Кида, награда, 162. Не скажу, что выглядит он слишком особенно, хотя вот масочка у него на лице клевая, как у хоккеистов. Киллер плавно так затормозил, даже мордой в маске не проехался, жаль, и снова понесся на монаха, который как пушинкой махал огромной железной балкой, не меньше чем на сотню килограмм. И где он ее взял? За мгновение, как их оружие соединились, появилось новое действующее лицо, которое откинул в разные стороны две агрессивно настроенные противодействующие стороны. Как интересно, да это же сам капитан пиратов Дрейка Красный Флаг. Ха, Дрейк, кажется, он из Норблю, а его награда, 222 миллиона, впечатляет не меньше, чем внешний вид. Особенно меня поразили его фиолетовые лосины и курточка на меху в тон штанам, да и плащик ничего так, а лицо – это отдельная тема. Я еще ни разу не встречала более недовольной мимики. Мне так и чесалось крикнуть, чтобы он лимон выплюнул. Также примечательной чертой был и крестообразный шрам на подбородке. А еще шляпка у него зачетная, просто последний, я бы даже сказала, предсмертный писк моды. «Подождите», — проговорил Дрейк, — «до нового мира». «Ясно», — задумчиво сказал Урок, бывший офицер морского дозора Дрейк, а папа, а это уже интересно. И человек с перьями на шапке эффектно удалился, по крайней мере, попытался, так как через несколько метров его окликнул такой же соглядатый, как и я, Трафальгар Ло, хирург смерти из Норсблю, с наградой в 200 миллионов. Похоже, и я смогу повеселиться, ох, вот это голос, уверена, что у него сотни фанаток, это просто божественный баритон. Дрейк, скольких людей ты убил, и выглядел Ло вполне себе привлекательно, хоть и худощавый мужчина и довольно высокого роста, но он не выглядит дрыщем, скорее жилистым. Он имел слабые тени прямо под его серыми глазами, не спит по ночам, у него были черные волосы, которые венчала белая с темно-коричневыми пятнами шапка, а в ушах звенели серьги-колечки, в количестве 4 штук, по 2 на каждое. Одет в желтую толстовку и необычные синие джинсы с пятнами, как у леопарда, круто смотрится. А еще у Трафальгара крутые татухи в стиле его команды на руках, на пальцах выполненные в черном цвете, есть буквы, которые читаются как ДЕТХ. Смерть, впечатляющий экземпляр, а за его спиной примостились 3 мужчины в оранжевых комбинезонах, какие у некоторых электриков есть, и медведь, самый обычный северный медведь, и на нем тоже одет все тот же комбез. Дрейк только хмыкнул и продолжил приостановленный путь. Другие 2 участника небольшой заварушки тоже не заставили себя долго ждать и ушли. Ну и я не стала стоять, как дура посреди дороги, и тихонечко посеменила, точнее поехала, в сторону 24-й рощи. Один Ло остался там же, где и был. Не прошла и 100 метров, как где-то справа раздался оглушительный взрыв, приличной такой мощности. Интересно, что там за психи орудуют. И как всегда я пошла, совать свой маленький курносый носик во все неприятности. Кот как-то обреченно мяукнул, но поплелся следом. Из отверстия в стене, ранее не предусмотренного строителями, вылетел странной внешности индивид. Не то обезьяна, не то человек, экстравагантный такой. Нижняя челюсть выпирает вперед, а маленькие глазенки за желтым стеклом солнцезащитных очков смотрят далеко не безобидно. Длинные каштановые волосы обезьяны заплетены в странную замысловатую косу. Да и одет он достаточно необычно, в китайский темно-розовый халат, подвязанный желтым поясом. Его я тоже узнала. Как раз в последней прочитанной мной газетке было про него несколько слов. Капитан воздушных пиратов, родина, Гранд Лайн, с Кричмана Пурёв моря, за голову начисляют 198 миллионов белли. Если хочешь драться, подожди, пока мы переберемся на ту сторону Ред Лайн, говорил он тому, кто был скрыт завесой дыма. Разве ты не слышала нас? О, а это уже не прикрытая угроза. Из завесы дыма медленно вышел тот, кто в детстве близко познакомился с электричеством в розетке, не иначе. Ну а если серьезно, то это был высокий мускулистый мужчина с красно-рыжими волосами, похожими на пламя, с тонким носом и раскосыми янтарными, горящими безумием глазами. Он одет в экстравагантный наряд, состоящий из брюк с узором, как у черно-желтой ящерицы, и красной бахромой, высоких сапог и голубого кушака, к которому крепится ремень с крупной круглой пряжкой и узором в виде четырехлистного клевера. На плечах накинуто большое темно-коричневое меховое пальто, и этого психа, красящего губы и ногти в черный, я знаю. Капитан пиратов Кида из Саузблю, Юстас Скит, со скромным прозвищем Капитан, а его награда немного опередила награду моего капитана, 315 миллионов. Впечатляет, однако, в таком случае, ни хрен было на меня пялиться, прогудел капитан. Не надо, босс, пискнул подчиненный. Мерзкий ублюдок, раз ты так хочешь, остановимся на этом. Угрожающе вытащив нож и с совершенно безумной улыбкой, говорил Кит. Потом, подумав, вставил клинок обратно в ножны. Окончание этого цирка я не стала досматривать, уж слишком многозначительно подвывал мой желудок. Медленно отлипла от стены, на которой я со всеми удобствами расположилась. Подхватываю кота на руки, и методично перебирая коньками, поехала дальше. Время, которое я проведу на этом острове, обещает быть, как всегда, незабываемым. Уж своей интуиции я привыкла доверять. Ну, наконец-то, я думала, пока дойду до сюда, соберу все шишки, какие только можно. Раскрываю двери и быстренько вхожу. Впереди меня забегает котик, находит свободный столик и располагается на сиденье. Официант хочет что-то вякнуть, но, посмотрев на мое лицо, сразу затыкается, наверное, узнал. Все же в знаменитости есть и свои плюсы. Быстро подсуетившись, мне приносит меню. Углубившись в чтиво, я выбираю разные блюда и называю их рядом стоящему пареньку, который методично записывает. И, конечно, я не забыла попросить себе несколько десертиков. Ох, и утолю я сейчас свои потребности в сладком. Когда официантик убежал с моим заказом на кухню, я решила осмотреть зал. Интерьер ничего так, достаточно богато выглядит. Высокие потолки, с которых свисают золотые люстры, красные скатерти на столах, большие окна на красиво оформленных коричневых стенах. А вот люди вели себя странно, все они смотрели в одну сторону, притом их совершенно не волновало больше ничего, кроме того участка, куда они смотрели. Я решила не отделяться от общего стада и посмотрела в интересующую всех сторону. Ого-го, да это же сам капитан пиратов Бонни, Джевелри Бонни, по кличке Обжора с наградой в 140 миллионов. Как раз это та, кто нам и нужен был. Надо будет не забыть позвонить Эйсу. Даже я могу оценить ее красоту. Высокая, стройная с пышной грудью, необычными длинными, гладкими розовыми волосами. Да и одета она достаточно вызывающе. Коротенькие шорты на лямках и белый топ. Но сколько же она жрет. И как она только умудряется сохранить свои шикарные формы при употреблении такого количества еды. Девушка сидела на столе и некультурно, я бы даже сказала, по-свински жрала. То, что она делала, нельзя было назвать простым словом «ела». Девушка возмущенно вскинула ногой, сбивая на пол стопку тарелок, после чего проорала: «Добавки, несите еще, черт возьми, они и так готовят так быстро, как могут, капитан», отчеканил толстяк из команды Бонни. «Недостаточно быстро». Она запихала в рот сразу и куриную ножку, и пиццу, и начала стучать ногами по столу, при этом крича: «Принесите мне еще пиццы». Совсем рядом со мной громыхнул громко нож об тарелку, что заставило меня посмотреть в сторону звука. «Надо же, да это же капитан пиратов огненного танка, Капон Гангбек по прозвищу Гангстер, родом из Вестблю, с наградой за голову в 138 миллионов. Выглядел он как типичный итальянский мафиози. Низкий, с длинным орлиным носом, густой щетиной, опасными темнокарими глазами и зализанными назад черными волосами. Одет он был тоже типично для итальянских преступников. В черный в белую полоску костюм и лаковые туфли, а на руках поблескивали драгоценными камнями золотые кольца, в количестве 10 штук. Вульгарная девчонка, из-за нее у меня пропал аппетит, он аккуратно вытер губы белой накрахмаленной салфеткой. «Заткните ее, это плохая идея, шеф», попытался что-то вякнуть один из многочисленных подчиненных итальянца. «Если в штаб-квартире морского дозора об этом узнают, лучше нам не устраивать переполох. Зря эта мелочь полезла к гангстеру, вот, лежит теперь, пол ресторана вытирает с пробитым глазом, из которого вытекает вязкая алая кровь. Не самое приятное зрелище перед едой. Ну ладно, подождем заказа. Слава всем богам, нам принесли еду. Я даже выпала на какой-то момент из реальности, поглощая содержимое своей тарелки. Рыжик тоже уже вовсю наяривал разные блюда. Очухалась я только тогда, когда кончился восхитительно вкусный штрудель с ягодами в молочном сиропе. Грустно посмотрела на тарелочку, несчастно облизала ложку, еще более печально вздохнула и отставила грязную кухонную утварь. Мой котик уже прикончил все, что только можно было съесть. Теперь он довольно мурчал, сидя на столе и вытирая лапками немного грязную мордочку. Оставив на столе нужную сумму за обед, мы с котом встали из-за стола и медленно направились к выходу. Но, как всегда, не дошли, так как сзади с криками начал свой полет официант. Я и Рыжик быстренько сориентировались и отскочили в сторону, а вот паренек с подносом полетел дальше, оставляя содержимое тарелок на штанах только что зашедшего мужика. Энда, видно, не его сегодня день, простите, пищит до смерти напуганный паренек. Пират не оценил нового украшения на нижней части одежды и попытался прикончить и официанта, и меня заодно. От такой наглости я опешила и решила в красках расписать все муки ада, которые он пройдет, если хоть пальцем меня заденет. Мгновение, и я, отрастив когти, хватаюсь за лезвие кривого меча. Я прям чувствую, как в моих глазах отражается вся ярость, которая только может во мне быть. Второй рукой хватаю горло неудачника и, приблизившись вплотную, тихо говорю, но так, чтобы все желающие могли расслышать: «Слушай сюда, если еще раз так сделаешь, живым не уйдешь». Я понятно излагаю. На последних словах я срываюсь на драконий рык. Парень понятливо, как китайский болванчик, кивает. Умный мальчик, понимает, что таких, как я, не стоит злить. Я легким броском откидываю в сторону полуживое тело и уже собираюсь уйти, как совсем рядом раздается: «Николит Диастрок, алая бестия из команды Мугивар с наградой в 180 миллионов белли». Я поворачиваюсь на голос говорившего. Кстати, приятный тембр, да и внешностью говорящий не обделен. Высокий, в меру накачен, с овальным лицом и высоким лбом, тонкими чертами лица и алыми глазами. Также стоит выделить и невероятно притягательные волнистые, пшеничного цвета волосы. Так и тянет их пощупать. У блондина имеются несколько татуировок, первая в форме креста расположена на шее, и еще по три треугольника нарисованы над каждой бровью. И одет он странно: в фиолетовые штаны и белую мантию, на поясе прилеплен меч, руки же одеты в черные кожаные перчатки. И этот пират несколько раз мелькал на страницах газет. «Я тебя тоже знаю, капитан пиратов Хокинса, Басил Хокинс, по прозвищу Фокусник, награда 249 миллионов белли, родом из Норсблю», — обменялись любезностями. «Мне неприятно это говорить, но сегодня жестокий и неудачный день, все же мне очень нравится его голос, такой завораживающий, действительно, Фокусник. Было бы странно, если бы все прошло гладко», — также задумчиво произношу и, уже с полной уверенностью в том, что этот день будет непрост, иду в сторону выхода. Следующим место — аукцион рабов Сабади. Итого 12 пиратов с наградой выше 100 миллионов. Это если считать за Рейлуфи, а в том, что они скоро прибудут, я уверена. Колдовское число. Символ конца старого и начала нового. В древности считалось сверхсовершенным числом, символом философского камня, законченности и божественного круга, вращающего вселенную. Двенадцатеричная структура мироздания, присутствие числа 12 во многих реалиях жизни и религиозно-духовных традициях отмечались многими исследователями. Судьба обещает нам веселье. Вдалеке показалось громоздкое из белого камня здание 5 этажей, с высокими белыми колоннами, узкими стрельчатыми окнами. В районе 4 этажа большая деревянная табличка, к которой прибиты буквы, складывающиеся в хуман, что переводится как «человек». Крыша покрыта красной черепицей, которая местами обросла зеленым мхом. Хотя уместнее была бы черная вязкая плесень, показывающая всю мерзкую суть этого гнилого места и людей, посещающих его. Первая роща встретила меня большим скоплением элиты этого мира. Короли и королевы, предприниматели и банковские правители. Сегодня они все были здесь, на аукционе, чтобы купить раба. Мерзкие людишки, стоящие только того, чтобы об них вытирали самые грязные ботинки. Строят из себя не пойми что, а на деле, любой пират рядом с ними будет выглядеть невинным ребенком. Они привыкли кидать чужие человеческие жизни под топор. Они никогда не замарают свои чистенькие ручки, не заляпаются. Они будут из тени наблюдать и отдавать приказы. Мрази. Где-то сзади меня раздался звон цепей. Люди один за другим падали ниц. Чертовы тенюбита решили приобрести себе еще несколько игрушек. И я тоже должна была преклониться перед этими отбросами. Мне стоило больших усилий перебороть себя и упасть на колени в подобострастном поклоне. Убью, Только пусть зайдут в пустой темный переулок, всех их перебью, как крыс. Вперед из здания аукциона выбежал жалкий человечек и сразу же плюхнулся на колени, выказывая лесть. Это чувство оставляло на языке мерзкий привкус гнили, а вид этих тварей вызывал рвотные позывы. Чтобы не выдать все чувства, которые меня одолевали, я склонила пониже голову. Но даже так я могла все прекрасно разглядеть. Если двумя словами, то это были старик и женщина, одетые во все те же белые скафандры. А сзади них плелся, громко звеня железными цепями, большой мужик. «О, мой бог! Расвальтей, Шалулягуу! Приветствую вас, добро пожаловать! На аукционе, если вы не против, я бы попросил, чтобы вы заняли места возле обыч. Это не имеет значения, сегодня я не буду делать ставки. Премного благодарен, тогда прошу следовать к VIP-местам». Как только они скрылись за дверьми, я тоже последовала вовнутрь и успела услышать слова, сказанные грубым знакомым голосом. «Юстас Скит, мировая знать, рабство, людской магазин, ХМ, это же, капитан Кит из Саустблю», закричали какие-то букашки. По сравнению с этими чистоплюями из высших слоев, многие мировые злодеи выглядят гуманными. Если мир находится в руках таких мразей, как они, то он больше похож на ад. Неужели они не понимают этого? Мы, конечно, не святые, но даже у нас есть что-то светлое. Не так ли, киллер? Точно. Это место и есть ад, по крайней мере, для тех, кто находится на той стороне сцены. Не смогла я удержаться и не вставить свои 5 копеек. Мрю, рыжик решил сейчас побыть в виде тигра и тоже высказал свое, несомненно, важное мнение. Алэ, и ты тут, надо же лично посмотреть, до чего мне еще расти. Договорив, я прошла дальше, чтобы усесться на галерке. Тигр грациозно прошествовал следом, и не дойдя буквально метра до скамей, превратился обратно в маленького котика, после чего взгромоздился ко мне на колени. Все это действие на нас пялились со всех сторон. Предстоящего цирка им мало, босс Скит, гляньте-ка туда. Спустя какое-то время послышалось со стороны команды пиратов Кида. Это лицо мне знакомо, Трафальгар Ло, из Норсблю. О нем ходят разные слухи, и я бы не сказал, что они приятные. Справа на 3 ряда ниже обернулся Трафальгар Ло и показал средний палец чересчур болтливому Киду. И он здесь, кажется, судьба начинает раскручивать рулетку событий. Правда, не хватает моего капитана и всей оставшейся команды, но, думаю, они такого веселья не пропустят. И с манерами у него тоже не очень. В зале потух свет, а вот сцена засияла разноцветными софитами. На пьедестал вылез толстяк, как 2 капли, похожие на всех работников этого заведения. Так и хочется спросить, не клонируют ли их тут? Дамы и господа, просим прощения за то, что заставили вас ждать. Через несколько минут регулярный ежемесячный человеческий аукцион в первой роще начнется. Колобок развернулся и вскинул руки. А теперь встречайте хозяина мероприятия, самый известный торговец архипелага, мистер Диско. И зал загудел в преддверии парада рабов. Red Line, генштаб морского дозора. Темный король Рейли, вице-адмирал Гарп с удовольствием закинул в себя очередное печенье. Похоже, они не понимают, кто он такой. Они продают его как самого обычного старика. Негодовал капитан. Продать темного короля на аукционе рабов. Бва-ха-ха-ха. Гарп настолько сильно смеялся, что изо рта вылетали крошки арахисового печенья, а в уголках его глаз собрались слезы. Если это правда, мои подчиненные не могут быть уверены. Чаю? А да, спасибо. Капитан налил себе зеленой жидкости в кружку и продолжил. Что прикажете делать, вице-адмирал? Может, сказать главнокомандующему? Не я сам справлюсь, никому ни слова, особенно Сингаку. Убедись, что твои подчиненные тоже будут молчать. Но если это правда, то, да он это, он. Я слишком хорошо его знаю. Скорее всего, он проиграл в азартных играх, и теперь продает себя, чтобы расплатиться с долгами. Но как же, он всего лишь старик, но мы потеряем больше половины войска, сражаясь с ним. Или ты предлагаешь сражаться сразу с 2 легендами? Вице-адмирал Гарб засмеялся, давясь печеньем, и казалось, что его смех разносится по всему штабу, предупреждая о надвигающихся неприятностях. Слишком черные времена настали для пиратов и дозорных, а когда приходит такое время, ничем хорошим оно не кончается. Гарп это понимал, и пытался хотя бы так отодвинуть неприятные мысли. Скоро, совсем скоро сменится очередная эра. Архипелаг Сабади, 39-я роща. Мужик с лицом красного цвета приложился к бутылке с алкоголем, и только хорошо отхлебнув, отлип от нее. Мутные глаза поднялись на двоих визитеров. Усопь и толстяка из команды всадников цветущей жизни. Это пока еще не окончательное решение их предводителя. Гигант, грибанный гигант. Я поймал этого ублюдка, когда он спал. Черт, это было непросто. И это было честно. Ты хоть представляешь, через какую жопу я прошел, чтобы доставить его сюда? Я думал, что после всех моих мучений все лавры будут моими. Но до начала аукциона какой-то урод принес эту чертову русалку. Мне нужно выпить. И снова приложился к бутылке со спиртным. Эй, постой-ка, что вы только что сказали? Говорит пятый, сообщение всем наездникам сладкой жизни. Вы меня слышите? Наша цель — людской аукцион в первой роще. Первая роща — аукцион рабов Сабади. Итак, движемся дальше. Лот под номером 13. Рабочая сила в виде 10 мужчин. Начальная ставка — 500 тысяч. Объявил диско-урод. 800 тысяч. 1 200 000. Мужчина под номером 34 дает 1 200 000. Кто даст больше? 2 миллиона. У нас есть 2 миллиона. Кто даст больше? Тишина. 2 миллиона. Раз, два, три. Продано номеру 9 за 2 миллиона. Чем дольше шел аукцион, тем гаже становилось у меня на душе. Я была в шоке. Как можно продавать и покупать себе подобных? Это же омерзительно. И не одна я была такого мнения. Кит и Ло тоже не получали от всего происходящего никакого удовольствия. Получается, пираты более человечные, чем элита. С той стороны аукциона раздавались какие-то громкие голоса. Интересно, кто там буянит? На мгновение я включила мантру и удивленно присвистнула. Да это же моя команда нарисовалась. Правда, не в полном составе, но, думаю, это скоро исправится. И что они тут забыли? Хм, скоро тут станет весело. Достаточно громко сказала, чтобы меня услышали люди, подпирающие стену здания. И что же будет? Заинтересованно протянул Ло, повернувшись ко мне. Оказывается, у него тоже хороший слух. Сейчас увидите, и махаю в сторону входной двери. Дверь скрипнула. Кажется, каждый услышал этот протяжный звук. Но нет, никто даже не повернулся. Не считая Юстаса и Трафальгара, которых я предупредила. В проеме показались 5 человек. Нами, Санджи, Чоппер и еще двое. Одного, который в трусах, я знала по газетам, что он новый член моей команды, а вот второй был для меня загадкой, да и разговорчивая варежка на его плече меня заинтересовала. «Твоя команда?» – спросил Кит. «А я думал, ты сейчас плаваешь сама. Это действительно так, и тут я оказалась, так же как и все. И где же твой капитан? Мне хочется убедиться, действительно он такой идиот, как о нем говорят. Не волнуйся, он скоро явится, я это чувствую. А насчет идиота, то это да, хотя, как по мне, слухи даже преуменьшают его заслуги. И что же тебя привлекло в этой команде? Мне скучно», — предложила я. На мой голос повернулись все члены моей и не очень команды. В их глазах я прочитала узнавание и радость от встречи. Наверное, именно сейчас, впервые за долгое время, я смогла спокойно выдохнуть. Хоть я не признавалась даже себе, но я боялась прочитать на их лица презрение и ненависть. «Ника», — радостно взвизгнули Чоппер и Нами. «Ника Суан, вы стали еще прекраснее с момента нашего расставания. Санджи, как всегда, в своем репертуаре. Кто это?» Приподнимая очки, вопросил киборг Фрэнки. Примечание к части. https://622126vkmv622962962924b020pwlgptksjpg Монах и киллер. https://622126vkmv622926962924av9admbgikmjpg Взрыв в 28 рощи. https://622126vkmv622926962924b4asdfxfasia.jpg Кит выходит из дыма. https://622126vkmv622926962924b26vgxbfs0jpg Ресторан, в котором обедала Ника. https://622126vkmv622926962924b1dfmavs9xjpg Обжора Бонни. https://622.26.vk.me/622.26.962.24.f01-93.93.qj.pg. Человеческий аукцион Сабади. https://622.26.vk.me/622.26.962.24b14.hivzlitz.jpg. Охотник, поймавший великана. 41 глава. Цена свободы или эффектное появление капитана. 41 глава. Цена свободы или эффектное появление капитана. Аукцион все так же гудел, и ему совершенно не было никакого дела до новоприбывшей компании пиратов. Какое-то время они стояли неподвижно и внимательно меня рассматривали. Не призрак ли я? Давно не виделись. Я улыбнулась, вставая с насиженного места и подходя к своей команде. Рыжик увязался следом. Первый с визгами счастья и слезами на меня прыгнул Чоппер. Счастливые слезы катились по мохнатой мордочке и впитывались в густую шерсть. Я тоже с улыбкой обняла врача. Потом уже не удержалась на месте нами, наверное, из женской солидарности. Она тоже повисла на мне. И уже теперь я еле ровно стояла, все же они не такие уж и легкие. Если на меня прыгнет еще и Санджи, я свалюсь. Ника Суран, ты стала еще прекраснее с момента нашего расставания. Вертелся юлой вокруг меня Санджи, и опять совал мне под нос неизвестно где взятый цветок. Очень красивый цветок, хочу заметить. Так все же, кто она? Осведомился киборг. Достаточно интересный персонаж этот Фрэнки, в принципе, как и все в нашей команде. Он выглядит как мужчина крепкого телосложения с ростом более 2 метров. У него относительно огромные предплечья, но маленькие бицепсы. Его волосы имеют уникальный светло-голубой цвет, а на предплечьях татуировки в виде голубых звезд. Одет в темно-синие плавки, вот извращуга, и расстегнутую фиолетовую гавайскую рубашку с изображениями розовых цветов. На шее болтается большая золотая цепь, а на лбу темные очки. Это Ника, она наша Накама, уверенно проговорила нами, и с ее словами было трудно не считаться. А потом опустила взгляд на котика, который гордо расхаживал рядом с ее ногами. И Рыжик, я тебя знаю, ты киборг Фрэнки. Я читала в газете о ваших похождениях на острове Эниес Лобби, а вот про них там ничего не писали. Кто они? Я аккуратно, чтобы не обидеть никого, махнула в сторону парочки неизвестных. Это Хачи, нами показала на розовокожего и потом тихо на ухо добавила, он рыбочеловек. Я удивленно распахнула глаза, во второй раз вижу этих странных существ, и удивлюсь, какие же они разные. Стала внимательно его рассматривать и подмечать все несходства с обычными людьми. Так, отличие первое, узкое, вытянутое вперед лицо, но это не показатель. Каких я тут только людей с формами головы не встречала. Идем дальше, розовая кожа и седые волосы с прической в виде 10 шипов. Тут тоже особо удивляться не стоит, в этом чокнутом мире и более эксцентричные цвета кожи есть. Телосложение самое обычное, мускулистое. А вот дальше и идут различия, на его руках есть присоски. Интересно, а он может ими прицепляться, допустим, к стене. Одет вполне обычно, в полосатые красно-белые шорты, зеленую куртку, а лоб пересекают крест-накрест пластыри, поранился, что ли. Разреши представиться, я морская звезда Поппок, и этот тоже необычный персонаж, я чуть от шока не подскочила, когда он заговорил. Вроде самая обычная морская звезда оранжевого цвета, впрочем, со странными прошивками по контуру. Также у этого существа, меня шокировала форма глаз, почему-то вспомнились глаза недовольного якудза из мультика, а на голове морская зверушка носит круглую цветную шляпу.